Шерри с Нилом. Но сейчас, в уютной кухне, где приятно пахло жареными лисичками, она решила иначе. Опять акразия, слабоволие. Она чувствовала себя в безопасности, сидя здесь с Джейми, беседуя с ним и потягивая вино из бокала. Она знала, что вино немного подбодрит ее. «Кэт, поделывает то же, что и всегда», — ответила Изабелла. «Она очень занята в магазине. Дело спорится». Голос ее замер, какой банальный ответ. Но что же еще она может сказать? Когда задают такой вопрос, это равносильно вежливому, но в то же время формальному «как поживаешь» при встрече с другом. Тут ожидают лишь одного ответа — заверение, что все в порядке. А уж позже могут намекнуть на подлинное положение дел, если что-то складывается не слишком удачно. Сначала стоицизм, а потом «правда». Вот как это можно сформулировать. «А тот мужчина, с которым она встречается», — спокойно произнес Джейми. «Тобби, как дела с ним? Она его сюда приводит?» «На днях», — ответила Изабелла, — «я видела его на днях, но не здесь». Джейми потянулся к своему бокалу. Он нахмурился, словно пытаясь подыскать точные слова. «Тогда где же?» «В городе», — поспешно ответила Изабелла. Она надеялась, что на этом вопросы закончатся, но надежды ее не оправдались. Он был с Кэт? Нет, он был один. Она подумала. Точнее, он был один в начале. Джейми пристально взглянул на нее. И что же он делал? Изабелла улыбнулась. «Кажется, он вас очень интересует», — заметила она. «А на самом деле он совсем не интересен». Она надеялась, что такая реплика в сторону покажет Джейми, на чьей она стороне, и они, наконец, найдут другую тему для разговора. Но не тут-то было. Джейми расценил ее реплику как приглашение к дальнейшему обсуждению. Так что же он делал? Он шел по улице, вот и все. Шел по улице в этих вельветовых брюках цвета давленной земляники, которые он, похоже, никогда не снимает. Последняя фраза была исполнена сарказма, и ее не стоило произносить. Изабелла сразу же пожалела, что не сдержалась. «Сегодня вечером она уже сказала две неприятные вещи», — подумала она. «Первое — ничем не вызванное замечание о том, что мужчинам не следует думать о стряпне. Второе — недостойное высказывание о брюках Тобби. Со временем так легко, ужасно легко стать левой, острой на язычок. Ей нужно этого остерегаться, поэтому она добавила, они не так уж плохи, эти вельветовые брюки цвета давленной земляники. По-видимому, они нравятся Кэт, она должно быть...» Изабелла снова себя одернула. Она чуть было не сказала, что Кэт, должно быть, находит вельветовые брюки цвета давленной земляники модными, но это прозвучало бы бестактно. Это был намек на то, что Джейми и его брюки не отвечают требованиям Кэт. Изабелла позволила себе украдкой взглянуть на брюки Джейми. Она никогда не замечала их прежде, в значительной мере от того, что в Джейми ее интересовала не одежда, а лицо и голос. Он привлекал ее как личность, и в этом, конечно, была разница между Тобби и Джейми. «Вам не мог нравиться Тобби как личность, если только вы сами не были сомнительной личностью. Вам могли нравиться только его физические данные». «Да», — подумала она, — «вот и все». «Тобби — привлекательный сексуальный объект в вельветовых брюках цвета давленной земляники и больше ничего. А Джейми, в отличие от него...» «Ну, Джейми просто красив, с его высокими скулами и голосом, от которого тает сердце». «Интересно», — подумала она, — «какие они любовники». «Тобби должна быть сплошная энергия и сила, тогда как Джейми...» Тихий, нежный и ласковый, как женщина. А ведь это, наверное, проблема, но тут уж она ничем не может помочь. И вдруг у нее мелькнула совершенно непозволительная мысль. Я могла бы его научить. Но она тут же себя остановила. Такие мысли так же недопустимы, как фантазии о людях, гибнущих под снежной лавиной. Лавина, рев. Давленная земляника внезапно перемешивается со снегом и... противоестественная тишина. «Вы с ним говорили?» — спросил Джейми. Изабелла очнулась от своих грез.